США перебрасывают в территориальные воды вокруг Корейского полуострова ударную группировку во главе с ядерным авианосцем. В этой связи представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики 10 апреля дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Он отметил: «Стало известно то, что США в пожарном порядке перебросили в территориальные воды вокруг Корейского полуострова ударную группировку во главе с ядерным авианосцем «Кальбинсон». Факт свидетельствует о том, что в серьезную практическую фазу вступили безрассудные военные вылазки Америки против Корейской Народно-Демократической Республики». Если США, ратуя за превентивное нападение и уничтожение руководства, предпочтут двойной выбор, то и мы охотно ответим на это любым способом, чего хочет сама Америка. Сегодняшнее суровое положение лишний раз красноречиво доказывает полную правоту нашей политики, направленной на всестороннее умножение самозащитных оборонных сил во главе с ядерными и способностей превентивной атаки. Администрация Трампа, шумно разглагольствуя о каком-то мире с позиции силой, одно за другим перебрасывает в окрестности Корейского полуострова стратегические ударные средства с целью устрашить нас, но мы и бровью не шевельнуем. Наши пектусанские революционные вооруженные силы располагают неисчерпаемой возможностью. Они, никогда не упустив надлежащего шанса, ядерным огневым ударом правды разгромят наглых агрессоров до последнего и осуществим великое дело объединения Родиной. Мы никогда не выпрашиваем мир и сверхжесткой мирой ответим на тех, кто посмеет задеть нас, и своей мощной силой отстоим самого себя и пойдем по своему пути. Мы добьемся того, чтобы сами США целиком понесли всю ответственность за все пагубные последствия от их деспотических актов, подчеркнул представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.